Часа через три я отдыхал, сидя возле замшелого валуна и любуясь голубовато-зелеными узорами лишайника, расположенного на его поверхности. И вдруг часть узора ожила, и, вылетев из него, оказалась зеленовато-голубой бабочкой, абсолютно неразличимой на его поверхности. Пропорхав некоторое время возле пятен лишайника, которые, казалось, были ей уже вытканы, она поплыла в сторону. Трудно было отделаться от впечатления, что не Дарвин, заметив подобное явление, создал свою теорию, а бабочка, изучив дарвинизм как отличница, точно приспособилась к законам его учения. Когда она отделилась от зелено-голубого узора и запорхала возле него, я почувствовал, что из меня навстречу ей вылетела вспышка радости. Вторая бабочка. И теперь я попытаюсь проанализировать не учение Дарвина, о котором я имею только смутные школьные представления, а природу собственной радости. Этот организм я знаю неплохо. В определенном смысле его я знаю даже лучше, чем Дарвин, организмы животных, которые он изучал. Этот организм сам передает мне свои ощущения, чего нельзя сказать про организмы животных, которых изучал Дарвин, особенно давно вымерших животных. Так что же меня обрадовало? Некое разумное начало, заключенное в природе? Безусловно. Но меня обрадовало не то, что за миллионы лет существования природы всех остальных бабочек, окружавших валун, выклевали, допустим, птицы, а это доприспособилось до нашего времени. Для человека это был бы странной радостью. Человек скорее должен был бы объявить траур по бабочкам, героически погибшим на покрытой древними лишайниками лестнице эволюции. В пятница, в окружающие пятна, или достойно защищать свой цвет, вот в чем вопрос, сказал бы Гамлет. Но есть сомнения и другого рода. Сократим для удобства эксперимента дробь. Земной шар — валун. Его обитатели — бабочки и птицы. Вечная борьба за существование и приспособление сторон. Почему же в процессе впятнения бабочки в лишайник у птицы параллельно не развивалось зрение? Почему она не вооружилась эволюционными очками и не стала точным клевком выводить ложные пятна из пятен лишайника? Почему она отказалась от борьбы с этой хитрой бабочкой и, подслеповато озираясь, знакомая картина, перелетела на другие луговые планеты в поисках более простодушно окрашенных бабочек? Тут все случайно. И случайнее всего мысль, что бабочка села на узор лишайника по закону бессознательной маскировки. Бабочка случайно села на этот валун, и я случайно увидел ее в тот миг, когда она отделилась от него. Не случайно была только моя радость. Поэтому вернемся к этому точному ощущению. Радость действительно была. Я понял, в чем она заключалась. Удивительное сходство зелено-голубой бабочки с зелено-голубым узором лишайника обрадовало меня, как поэтический образ родства всего живого и потому единства нашей конечной цели. Значит, во мне, как в человеке, заложен вкус к родству всего живого, хотя и беспрерывно оскорбляемый враждой всего живого. Но если бы во мне не было вкуса к родству всего живого, не было бы и оскорбления враждой, а только чувство здравого приспособления. Зелено-голубая бабочка, вылетев из зелено-голубого узора лишайника, не породила мою радость бабочку, а только дала сигнал выпрыгнуть ей из моей души, где она до поры была неощутима, как была незаметна на валуне первая бабочка. Вкус к единству всего живого заложен в человеке, как радость при виде ребенка или солнца, как бы они порой не надоедали нам. В хаосе мирового эгоизма человек устает и, невольно впадая в уныние, говорит себе: «А есть ли вообще общая цель?» «Есть, есть», — вспыхивает бабочка, переговариваясь на общем цветовом языке с лишайником. Этот заряд бодрости, полученный через поэтическое доказательство, для меня так же объективен, как объективна математическая формула. Кстати, такой способ доказательства меня не раз выручал. Однажды я имел дерзость поспорить с одним милым биологом, утверждавшим случайность возникновения жизни на Земле. Он понимал и любил литературу, чем я и воспользовался. «Скажите, — спросил я вкратчиво, — строение живой клетки намного отличается от мертвой?» «Неимоверная разница! — воскликнул он с пафосом человека, приложившего руку к этой разнице. Примерно как мозг гениального поэта от мозга графомана, — уточнил я. «Еще сильнее отличается! — воскликнул он с еще большим пафосом. «Можно ли представить, — спросил я, — что графоман за всю свою жизнь написал две гениальные строчки?» «В принципе, можно, — сказал он, слегка подумав. — А четыре? — спросил я. «Думаю, что можно, — согласился он, решив, что такое предположение науке не грозит. — А вы как думаете?» «Конечно, — согласился я, — это случается. А 12 гениальных строчек мог бы, по-вашему, написать графоман?»